Чат. Лия, Айзея меня ненавидит. Палома. Быть не может. Лия, я все испортила. Миган. Ну так исправь. Лия. Я не знаю как. Он думает, я все еще люблю Бека. София. Ох. Грустный смайлик. Где он? Лия. В постели. Палома. А ты где? Лия. В постели. София. Вы в одной постели? Миган. Ну ясно же, Соф. Лия. Он спит. Мы поссорились. Он наговорил мне резкостей. Но по делу. А я наговорила лишнего. Как теперь быть? Палома. Разбуди его. Скажи, что чувствуешь. София. Не буди его. Утро вечера мудренее. Миган. Разбуди его. Соблазни, и он все простит. Лия. Знала, что ты меня рассмешишь. Миган. А если без шуток, поговорите завтра, после церемонии. Он успеет остыть, а ты сделать серьезное дело. Разговор пойдет легче. Палома. Миган врывается с убойным советом. София. Одна из причин, по которой я ее обожаю. Палома. Если честно, я тоже. Миган. Лия, алло, ты там жива? Лия. Я тут. А что, если я не пойду в университет? София. Что, вообще никогда? Лия. Не знаю, может, перерыв на годик? Палома. Да. Миган. Так и поступи. София. А как же содружество? Лия. Я передумала. София. Давай в Остин Пис, Миган, и со мной. Начнешь с весеннего семестра. Палома. Нет, сделай перерыв на целый год. Как бы ты его провела? Лия. Айзея предложил мне попутешествовать с ним. Поездить по стране. София. Упала в обморок. Миган. И как тебе эта идея? Лия. Очень-очень. Но у меня и свои идеи есть. Палома. Например? Лия. Поехать с няней с проживанием в Австралию. Миган. Ты гонишь. София. Вот это да! Было бы круто! Палома. А нам можно в гости? Лия. Естественно. София. Но как же Айзея и путешествие? Лия. Может, между нами уже все кончено? Палома. Ничего подобного. София. Ничего не кончено, но это не означает, что ты не можешь отказаться от поездки. Миган. Да, проведи год самостоятельно. Разберись в себе. Палома. Вы это переживете? Лия. Думаешь? Палома. Знаю. Вы с Айзеей пример для подражания. Лия. Кстати, о примерах. Как там с Лиамом? Все хорошо? Палома. Прекрасно. Он больше не в листе ожидания. Лия. Что? Он будет троянцем? Палома. Как и я. Сердечко. Миган. Влюбленные голубки. Палома. Эй, полегче. Миган. Не парься, я сама такая. София. О-о-о. Лия. Девчонки, как же я по вам соскучилась. София. А мы по тебе. Палома. В среду отметим твой день рождения. Давай в Баттеркап Бейкере. Лия. Обязательно. Миган. Напиши потом, как завтра все пройдет. Палома. Детка, мы с тобой.